Райский сад. Книга первая, глава первая. Весной они жили в Ле-Гро-дю-Руа, и гостиница стояла на канале, протянувшемся от окруженного крепостной стеной городка Эгморт до самого моря. За болотистой долиной Камарк можно было видеть башни Эгморта. И почти каждый день в разное время они отправлялись туда на велосипедах, по белой, идущей вдоль канала дороги. Утром и по вечерам во время прилива, когда к берегу подходили морские окуни, они смотрели, как прыгала, спасаясь от окуней, кефаль, и как вспучивалась поверхность воды, когда окуни нападали. От берега в синее спокойное море вклинивался мол, и они удили с него рыбу, плавали и помогали рыбакам вытаскивать на покатый берег длинную сеть. В угловом кафе с видом на море, сидя за аперитивом, они смотрели на рыбацкие парусники, промышлявшие макрель в Лионском заливе. Стояла поздняя весна. Сезон ловли макрели заканчивался, и рыбаки очень спешили. Городок был приветливый и дружелюбный, и молодой паре нравился их отель, в котором было всего 4 комнаты наверху, ресторанчик и бильярдная с видом на канал и маяк. Их комната напоминала рисунок, сделанный Ван Гогом в его доме в Арле, если не считать двуспальной кровати и двух больших окон, из которых был виден канал и болото, прибрежные луга, белокаменный городок и светлые полоса пляжем. Они всегда были голодны, хотя ели хорошо. С нетерпением ждали завтрака в кафе, где заказывали булочку и кофе с молоком, яйца и еще варенье по выбору. И им очень нравилось, что яйца готовили всякий раз по-новому. По утрам им так хотелось есть, что у женщины в ожидании завтрака начинала болеть голова. Но после кофе боль проходила. Женщина пила кофе без сахара, и молодой человек старался это запомнить. В то утро на завтрак они заказали булочки, красное малиновое варенье, яйца с кружочками масла, которое таяло, когда они подсаливали и посыпали их молотым перцем. Яйца были крупные и свежие, и женщина заказала себе всмятку. Он запомнил это без труда и с удовольствием ел яйцо, лишь чуть-чуть добавляя ложечкой масла, стараясь сохранить в памяти ощущение свежести раннего утра, вкус грубо помолотых зерен перца и горячего черного кофе, и легкий аромат цикория в кофе с молоком. Рыбачьи суденышки были далеко в море. Они вышли в темноте с предрассветным бризом, и молодой человек и женщина, услышав их, проснулись, покрепче прижались друг к другу под простыней и снова заснули. На рассвете, еще полусонные, они любили друг друга. В комнате было темно, и они лежали вместе, счастливые и утомленные, а потом снова любили друг друга. Под утро они так проголодались, что едва дождались, когда откроют кафе, и теперь не спеша завтракали, любуясь морем и белыми парусами. Начался новый день. «О чем ты думаешь?» — спросила она. «Ни о чем. Должен же ты о чем-нибудь думать». «Я не думаю, я просто чувствую». «Что?» «Счастье». «А я голод», — сказала она. «Как, по-твоему, это нормально?» «Ты тоже хочешь есть после любви?» «Если любишь по-настоящему». Ты слишком опытен. Нет. Неважно. Я люблю, и нам не о чем беспокоиться, правда? Не о чем. Что будем делать? Не знаю, сказал он. Чего тебе хочется? Все равно. Если ты пойдешь ловить рыбу, я напишу письмо, а может и два. А потом мы могли бы поплавать перед обедом. Чтобы проголодаться? Ни слова о еде. Я снова хочу есть, а мы даже завтрак не закончили. Но позаботиться об обеде мы можем. А после обеда? Вздремнем, как подобает хорошим детям. Удивительно свежая мысль, сказала она. И как нам это раньше не приходило в голову? Время от времени меня осеняет, сказал он. Я очень изобретателен. А я вредная, сказала она, я тебя доконаю. И у двери нашей комнаты повесят мемориальную доску. Проснусь среди ночи и сотворю с тобой что-нибудь невероятное. Я бы сделала это еще вчера, но очень хотелось спать. Ты большая Соня и совсем не опасна. Не обольщайся. Ой, милый, давай поторопим время, и пусть побыстрее будет обед. На них были полосатые рыбацкие блузы и шорты, купленные в магазине рыболовных принадлежностей. Они сильно загорели, а пряди волос посветлели от солнца и морской воды. Окружающие принимали их за брата и сестру, пока они сами не сказали всем, что женаты. Им часто не верили, и женщине это нравилось. В те годы очень немногие приезжали на Средиземноморское побережье летом, а в Ле-Гро-Дюруа вообще не было приезжих, если не считать нескольких отдыхающих из Нима. Здесь не было ни казино, ни прочих развлечений, и только в самые жаркие месяцы в гостинице останавливались любители морского купания. В те годы мало кто носил рыбацкие блузы, и его жена была первой женщиной, отважившейся на это. Она сама выбирала их, и чтобы они стали мягче, выстирала в тазу. Это была рабочая одежда рыбаков, но после стирки ткань действительно стала мягче и красиво облегала ее грудь. В городке также не принято было носить шорты. И когда они отправлялись туда на велосипедах, ей приходилось надевать что-нибудь другое. Местные жители были очень приветливы и не обращали на них внимания. И только местный священник не одобрял ее наряд. Но на воскресную мессу она надевала юбку и кашемировый свитер с длинными рукавами, а голову повязывала шарфом. В церкви молодой человек стоял позади, вместе со всеми мужчинами. Они всегда жертвовали 20 франков, что по тем временам было больше доллара. А поскольку священник принимал пожертвования сам, то это было должным образом оценено, и шорты стали объяснять эксцентричностью иностранцев. И не считали посягательством на моральные устои жителей побережья Камарк. Когда они надевали шорты, священник старался не замечать их. Но вечерами они носили брюки, и тогда при встрече все трое почтительно раскланивались. «Я поднимусь к себе писать письма», — сказала женщина. Она встала, улыбнулась официанту и вышла из кафе. «Месье собирается на рыбалку?» — спросил официант, когда Дэвид Берн, так звали молодого человека, окликнул его, чтобы расплатиться. «Пожалуй. Какой сегодня прилив?» «Прилив отменный», — сказал официант. «Если хотите, я дам вам наживку». Я раздобуду по дороге. Возьмите мою. Это песчаные черви, и у меня их много. Пойдете со мной? Я на работе. Попозже выйду взглянуть, как у вас получается. Снасти-то у вас есть? В гостинице. Не забудьте зайти за червями. Молодой человек хотел было подняться в комнату к жене, но его длинная складная удочка из бамбука и корзина со снастями оказались внизу, за стойкой, где висели ключи, и он, не заходя к себе, вышел на залитую солнцем улицу, спустился к кафе и пошел на мол к ослепительно сверкавшей воде. Солнце было жарким, но с моря дул свежий бриз. Начался отлив. Он пожалел, что не захватил спиннинг и блесну, чтобы забросить приманку на перерез течению за валуны у противоположного берега. Он забросил удочку с пробковым поплавком, и песчаный червяк свободно плавал на той глубине, где должна была клевать рыба. Какое-то время ему не везло, и он удил, поглядывая на маневрировавшие в поисках макрели рыбачьи лодки и плывшие по воде тени от облаков. Но вот поплавок резко нырнул, леса сильно натянулась, и он потянул удочку на себя, ощутив отчаянное сопротивление рыбы, и леса напряженно зашипела в воде. Он старался держать удочку как можно свободнее, и длинное удилище согнулось так, что казалось вот-вот переломится, пока он вел рыбу, рвавшуюся в открытое море. Чтобы ослабить натяжение, молодой человек попытался идти по молу вслед за рыбой, но она продолжала рваться с такой силой, что удилище на четверть длины ушло под воду. Подоспел официант из кафе. Он шел рядом и возбужденно приговаривал: «Держи ее, держи! Веди осторожно! Она должна устать! Не дай ей сорваться! Веди нежно! Нежнее, нежнее!» Нежнее не получалось. Оставалось разве что спрыгнуть в воду. Но канал был слишком глубокий, и это не имело смысла. «Если бы можно было идти за ней вдоль берега», — подумал он, но мол кончился, и удилище ушло под воду почти наполовину. «Только не дергай», — умолял официант, — «удилище выдержит». Рыба то резко уходила вглубь, то рвалась вперед, то металась из стороны в сторону, и длинный бамбуковый шест гнулся под тяжестью ее рывков. Время от времени рыба с всплеском показывалась на поверхности, потом снова скрывалась, и молодой человек чувствовал, что хотя она еще сильна, ее трагический неистовый напор слабеет, и теперь можно вести ее вокруг мола и вверх по каналу. «Веди мягко», — говорил официант. «О, еще мягче! Нежнее ради всего святого!» Дважды еще рыба пыталась уйти в море, и оба раза он возвращал ее, а потом повел вдоль мола в сторону кафе. «Как она там?» — спросил официант. «Еще держится, но мы победили». «Не говори так», — сказал официант. «Ничего не говори. Мы должны измотать ее. Пусть устанет, устанет». «Пока что устала моя рука», — сказал молодой человек. «Хочешь, я поведу?» — с надеждой спросил официант. «Ну уж нет». «Только не спеши, не спеши. Нежно, нежненько, нежненько», — повторял официант. Молодой человек провел рыбу вдоль террасы кафе в устье канала. Рыба плыла почти по поверхности воды. Но сил у нее было еще много, и он опасался, что им придется вести ее по каналу через весь город. На берегу уже собралась толпа, и когда они шли вдоль гостиницы, жена, увидев их из окна, закричала: «Ой, какая великолепная рыбина! Подождите меня, подождите!» Сверху она отчетливо видела у самой поверхности воды длинную искрящуюся рыбу, мужа, согнутый почти пополам бамбуковой удочкой, и толпу следовавших за ними людей. Пока она спустилась к каналу и догнала толпу, все уже остановились. Официант стоял в воде, а муж медленно подтягивал рыбу к берегу, туда, где темнели водоросли. Рыба скользила по поверхности, и официант, нагнувшись, обхватил ее с двух сторон руками, подцепил большими пальцами под жабры и вместе с нею медленно пошел к берегу. Рыба была тяжелая, и официант держал ее высоко на уровне груди, так что голова рыбы касалась его подбородка, а хвост хлестал по бедрам. Несколько рыбаков похлопывали молодого человека по спине, обнимали. Какая-то женщина с рыбного базара подошла и поцеловала его. Жена обняла его и тоже поцеловала, а он спросил: «Ты видела, какая она?» Потом они подошли взглянуть на лежавшую у обочины дороги серебристую, похожую на лосося, рыбину. И спина ее отливала темным блеском, как ружейный ствол. Это была красивая, крепкая рыба с большими, непогасшими еще глазами, и дышала она медленно и прерывисто. «Что это за рыба?» — спросила жена. «Хищник», — сказал он, — «морской окунь. Их еще называют бар. Отличная рыба. Такая крупная мне еще не попадалась». Официант, которого звали Андре, подошел, обнял Дэвида и поцеловал его и жену. «Вот так, мадам», — сказал он. «Поверьте, он заслужил. Никому еще не удавалось поймать такую рыбу простой удочкой». «Давай ее взвесим», — сказал Дэвид. Они вернулись в кафе. Рыбу взвесили, и молодой человек убрал снасти и умылся. Рыба лежала на глыбе льда, который привозили в грузовике из Нима для замораживания макрели. Она весила больше 15 фунтов. На льду рыба выглядела по-прежнему серебристой и красивой. Глаза ее еще не потухли, и только спина стала тускло-серого цвета. Рыбачьи суденышки возвращались в гавань, и женщины наваливали в корзины искрящуюся голубую, зеленую, серебристую макрель и несли тяжелые корзины на голове к зданию рыбзавода. Улов был очень хороший, и городок ожил и повеселел. «Что будем делать с нашей рыбой?» — спросила жена. «Ее отвезут в город и продадут», — сказал молодой человек. «Она слишком большая, чтобы готовить ее на этой кухне. А рубить такую рыбину на куски жалко. Возможно, ее доставят прямо в Париж, и она закончит свой путь в роскошном ресторане. Или ее купит какой-нибудь богач. Она была такой красивой в воде, особенно когда Андре поднял ее. Я не поверила своим глазам, когда увидела из окна ее, тебя и эту толпу. Мы поймаем себе на обед окунька поменьше. Они очень вкусные. Их запекают в масле с пряными травами. На вкус они напоминают наших полосатых окуней. Интересно, что с ней будет? Как хорошо и просто мы живем. Они едва дождались обеда. Им принесли бутылку холодного белого вина, которым они запивали острый соус из сельдерея, мелкую редиску и маринованные по-домашнему грибы, поданные в большом стеклянном салатнике. Окуня зажарили на рашпере, и следы от металла краснели на серебристой кожице, а кусочки масла таяли на горячей тарелке. К рыбе подали нарезанный лимон и свежий хлеб из пекарни, а вино холодило обожженные горячим картофелем кончики языков. Вино неизвестной марки было отличное, легкое, сухое, бодрящее, и хозяева ресторанчика очень гордились им. «Мы не слишком-то разговорчивы за едой», — сказала жена. «Тебе скучно со мной, милый?» Молодой человек рассмеялся. «Не смейся надо мной, Дэвид». «И не думал. Мне вовсе не скучно. Я буду счастлив с тобой, даже если ты не проронишь ни единого словечка». Он налил ей еще вина и наполнил свой стакан. «У меня для тебя есть сюрприз. Я тебе еще не рассказала?» — спросила она. «Сюрприз?» «Так, пустяк, но сразу не объяснишь. Скажи мне». «Нет. А вдруг он тебе не понравится?» «Звучит угрожающе». «Так и есть», — сказала она. «Только ни о чем не спрашивай. Я поднимусь к себе, если ты не против». Молодой человек заплатил за обед, допил оставшееся вино и пошел наверх. Одежда жены лежала на одном из вангоговских стульев, а сама она ждала его в постели, накрывшись простыней. Волосы ее рассыпались по подушке, а глаза смеялись. Он отбросил простыню, и она сказала: «Привет, милый. Ты хорошо пообедал?» Позже, счастливые и утомленные, они лежали рядом, ее голова на его руке, и когда она поворачивала голову, волосы ласкали его щеку. Волосы у нее были шелковистые, но море и солнце сделали их чуть-чуть жесткими. Она тряхнула головой так, что волосы закрыли лицо, повернулась к нему и сказала: «Ты меня любишь?» «Да». Он кивнул и поцеловал ее в темя, а потом привлек к себе и поцеловал в губы. Потом они отдыхали, крепко обняв друг друга, и она спросила: «Ты любишь меня такой, какая я есть? Ты уверен?» «Да», — сказал он, — «даже очень». «А я хочу стать другой». «Нет», — сказал он. «Нет, другой не надо». «А я хочу», — сказала она. «Это нужно тебе. По правде говоря, мне тоже, но тебе наверняка. Я в этом уверена, но пока ничего не скажу». «Я люблю сюрпризы, но мне нравится все как есть». «Тогда, наверное, мне не следует этого делать», — сказала она. «А жаль, был бы такой чудесный сюрприз. Я думала о нем давно, но до сегодняшнего утра не могла решиться». «Очень хочется?» «Да», — сказала она, — «и я это сделаю. Тебе же нравилось все, что мы делали до сих пор?» «Нравилось». «Ну вот и хорошо». Она соскользнула с постели и встала. Ноги у нее были длинные и коричневые. На дальнем пляже они плавали без купальных костюмов, и все тело ее покрыл ровный загар. Она выпрямила плечи, подняла подбородок, тряхнула головой, и густые рыжевато-коричневые волосы хлестнули ее по щекам. Потом наклонилась вперед, так что волосы закрыли лицо. Натянув через голову полосатую блузу, она села в кресло у туалетного столика, откинула волосы с лица, зачесала их назад и стала критически разглядывать себя в зеркале. Волосы снова рассыпались по плечам. Глядя в зеркало, она покачала головой. Потом натянула брюки, подпоясалась и надела выцветшие голубые туфли на веревочной подошве. «Мне нужно в Эгморт», — сказала она. «Отлично», — сказал он. «Я тоже поеду». «Нет, я должна поехать одна. Речь идет о сюрпризе». Она поцеловала его на прощание, спустилась вниз, и он видел, как она села на велосипед и легко и плавно покатила вверх по дороге, и волосы ее развивались на ветру. Полуденное солнце светило прямо в окно, и в комнате стало жарко. Молодой человек умылся, оделся и пошел на берег. Надо было бы искупаться, но он слишком устал, и, пройдясь немного по пляжу и по ведущей от берега протоптанной в солончаковой траве тропинке, вернулся той же дорогой в порт и поднялся по крутому берегу к кафе. Там его ждала газета, и он заказал коньяк с содовой, чувствуя себя опустошенным после близости. Прошло 3 недели, как они поженились и отправились поездом из Парижа в Авиньон с велосипедами, чемоданом нарядов, рюкзаком и вещевым мешком. В Авиньоне они жили в дорогом отеле. Потом, бросив там чемодан, решили поехать на велосипедах к Пон-Дюгар. Но подул мистраль. Они повернули с попутным ветром в сторону Нима, и там остановились в отеле «Император». А затем, гонимые все тем же ветром, поехали в сторону побережья в Эгморт, и уже оттуда в Ле-Гро-ди-Руа, и с того дня жили здесь. Пон-Дюгар, древнеримский акведук, сохранившийся во Франции недалеко от города Ним. Примечание редакции. Это было чудесное время, и они были по-настоящему счастливы. Раньше он даже не подозревал, что можно любить так сильно, что все остальное становится безразличным. Просто не существует. Когда он женился, у него было много проблем, но здесь он совершенно забыл о них и не думал ни о работе, ни о чем другом, кроме этой женщины, которую любил, на которой был женат и с которой никогда не испытывал той отрезвляющей, невыносимой ясности мысли, какая бывает сразу после близости. Ничего подобного не было. Теперь они любили друг друга, ели и пили, а потом снова любили друг друга. Это был очень незатейливый мирок, но другого счастья он по-настоящему никогда не знал. Он надеялся, что и ей так же хорошо. По крайней мере, внешне он ничего не замечал. И вот сегодня вдруг этот разговор о какой-то перемене, каком-то сюрпризе. Но, возможно, перемена будет к лучшему, а сюрприз — удачным. Читая местную газету, он потягивал бренди, и постепенно предстоящие перемены перестали его беспокоить. Сегодня он впервые за время свадебного путешествия заказал себе крепкие напитки в ее отсутствии. Впрочем, сейчас он не работал, а по его правилам пить нельзя было только до или во время работы. Хорошо было бы снова начать писать, но это время придет очень скоро, и нужно постараться не быть эгоистом и сделать так, чтобы было очевидно, как сожалеет он о своем вынужденном затворничестве, оставляя ее одну. Конечно же, она отнесется к этому спокойно, ей тоже есть чем заняться. Но все же нехорошо думать о работе теперь, когда они так опьянены друг другом. Правда, для работы нужна ясная голова. Интересно, — подумал он, — не догадывается ли она об этом? И не потому ли стремится к чему-то новому, чего еще не было между ними и что невозможно разорвать? Но что это может быть? Невозможно привязаться друг к другу сильнее, чем теперь, когда даже после близости между ними нет фальши. Только счастье и любовь, а потом голод, пополнение сил и снова любовь. Он и не заметил, как выпил коньяк с содовой до дна, и время перевалило за полдень. Он заказал еще порцию и попробовал углубиться в чтение. Но газета его не занимала, как прежде, и он стал смотреть на море, залитое тяжелым полуденным солнцем. Как вдруг услышал ее шаги и гортанный голос: «Привет, милый!» Она быстро подошла к столу, села напротив, вздернула подбородок и посмотрела на него смеющимися глазами. Кожа у нее на лице была золотистого цвета, с еле заметными веснушками. Она коротко под мальчика постригла волосы. Их безжалостно срезали. Они были густые, как и прежде, но гладко зачесаны назад, и по бокам совсем короткие, так что стали видны уши. Старательно приглаженные рыжевато-коричневые волосы точно повторяли контур головы. Она повернулась к нему, выпрямилась и сказала: «Поцелуй меня, пожалуйста». Он поцеловал ее, посмотрел в лицо, на волосы и поцеловал еще раз. «Тебе нравится? Попробуй так гладко. Вот здесь, на затылке». Он провел рукой по затылку. «Попробуй у виска, около уха. Проведи пальцами по вискам». «Вот», — сказала она, — «это и есть сюрприз. Я девочка, но теперь я как мальчишка и могу делать все, что мне вздумается. Все, все, все». «Сядь ко мне», — сказал он. «Что будешь пить, братишка?» «Ну что ж, спасибо», — сказала она. «Я выпью то же, что и ты. Теперь понял, чем грозит тебе мой сюрприз?» «Догадываюсь. Разве я не молодец, что решилась на такое?» «Может быть». «Нет, не может быть. Я долго думала. Я все хорошенько обдумала. Почему мы должны жить по чьим-то правилам? Мы — это мы». И так было хорошо, и никто не докучал нам никакими правилами. «Пожалуйста, проведи рукой еще разок». Он погладил ее и поцеловал. «Какой ты милый, — сказала она, — и я тебе нравлюсь. Я чувствую, уверена. Не обязательно восторгаться. Пусть поначалу тебе это просто нравится». «Мне нравится», — сказал он. «У тебя такая красивая форма головы, и тебе очень идет». «А виски тебе нравятся?» — спросила она. «Это не подделка, настоящая мальчишеская стрижка. И не в каком-то там салоне красоты». «А кто тебя подстриг?» «Парикмахер в Эгморте. Тот, что неделю назад стриг тебя. Ты объяснил ему тогда, что ты хочешь, и я попросила подстричь меня точно так же. Он был очень мил и совсем не удивился. Это его нисколечко не смутило. Он спросил, хочу ли я точно такую же прическу, как у тебя. И я ответила, да». «Тебе это приятно, Дэвид?» «Да», — сказал он. «Глупцам она покажется странной, но мы должны быть выше этого. Мне нравится быть независимой». «Мне тоже», — сказал он. «Сейчас и начнем». Они сидели в кафе и смотрели, как отражается в воде заходящее солнце, как опускаются сумерки на городок, и пили коньяк с содовой. Прохожие подходили к кафе поглазеть на нее, но в этом не было ничего оскорбительного. Они были единственными иностранцами в городке, жили здесь уже почти 3 недели, и она была очень красивой и всем нравилась. К тому же сегодня он поймал огромную рыбину, а о таком событии в поселке обычно много судачили. Но и ее прическа вызвала немало толков. В этих краях добропорядочные женщины редко стриглись коротко, да и в самом Париже такая прическа была редкостью, считалась странной и могла вызвать как восторг, так и резкое осуждение. Короткая стрижка могла означать либо слишком многое, либо просто желание показать красивую головку. На ужин они съели бифштекс с кровью, картофельное пюре, фасоль и еще салат. И она попросила Тавельского. «Отличное вино для влюбленных», — сказала она. Он подумал, что ей всего 21 год, и обычно она выглядела не старше своих лет, чем он очень гордился. Но в тот вечер она казалась взрослее. Очертания скул резко проступили на лице. Раньше он этого не замечал, и, пожалуй, еще улыбка стала немного печальной. В комнате было темно, и только с улицы проникал слабый свет. Подул бриз, и стало прохладно, но они откинули простыню. «Дэйв, ты не против, если мы согрешим?» «Нет, девочка», — сказал он, — «не называй меня девочкой. Там, где я обнимаю тебя, ты девочка», — сказал он. Он крепко прижал ее к себе и почувствовал, как груди напряглись и округлились под его пальцами. «Это мое приданое», — сказала она. «Лучше вернемся к сюрпризу. Потрогай». «Нет, оставь их. Они никуда не денутся. Погладь лицо и затылок. Вот так. Хорошо. Пожалуйста, Дэвид, люби меня такой, какая я есть. Пожалуйста, пойми меня и люби». Он закрыл глаза и почувствовал на себе ее стройное легкое тело, и как прижались ее груди к его груди и ее губы к его губам. «Правда, теперь не поймешь, кто из нас кто?» — спросила она. «Да». «Ты становишься другим», — сказала она. «Да-да, ты совсем другой. Ты моя Кэтрин. Пожалуйста, стань моей Кэтрин, и я буду любить тебя». «Кэтрин, это ты?» «Нет, ты моя Кэтрин. Ты моя прекрасная, любимая Кэтрин. Так хорошо, что ты стал другим. Спасибо тебе, Кэтрин. Огромное спасибо. Ну, пожалуйста, пойми, пойми и помоги. Я буду любить тебя вечно». Потом они лежали усталые и опустошенные. Они лежали в темноте бок о бок, касаясь друг друга. И ее голова покоилась у него на руке. Взошла луна, и в комнате стало немного светлее. Не поворачивая головы, она провела рукой по его груди и сказала: «Ты не считаешь меня испорченной?» «Конечно, нет. Но скажи, как давно ты это задумала?» «Не знаю. А в общем, давно. Ты умница». Он обнял женщину, крепко прижал к себе, ощутил грудью прикосновение ее дивной груди и поцеловал в губы. Он прижимал ее к себе все крепче и думал: «До свидания, еще раз до свидания и прощай». Полежим тихонечко и помолчим. Обнимемся и постараемся ни о чем не думать, — сказал он. А в душе добавил: «Прощай, Кэтрин, моя славная девочка. Счастья тебе и прощай».